Глава 10. Республика Хагдан. Система ГАКС. Корпоративный челнок проекта «Бун» не спеша вез главу корпорации «Путь Центра» в сторону станции «Нахуда». Гуран серфил в сети, собирая всю возможную информацию по большому антранскому транспорту третьего поколения проекта «Багель». Существовало огромное количество гражданских модификаций этого чуда антранского кораблестроения. Военные по каким-то своим соображениям этот проект не жаловали и для своих нужд не использовали. Вся прелесть корабля проекта «Багель» заключалась в его способности к гибкой трансформации. По сути, этот антранский здоровенный приплюснутый хребургер состоял из трех неравных частей. Кормовая часть являлась несущей и представляла собой половину этого самого пресловутого хребургера. Ее основу составляло полукольцо, в которое вписано еще одно более широкое полукольцо. В геометрическом центре этой конструкции находится слегка выступающий над нижней и верхней частью обоих полуколец цилиндр бронекапсулы. Все эти элементы соединялись ребрами жесткости трапециевидной формы, вследствие чего условно нижние и верхние части кормы имели вид слабо выраженной полусферы. Пара посадочных мест для огромных маршевых двигателей Фамбели 2000 пересекала под острым углом все пространство кормовой части и упиралась в цилиндр бронекапсулы. Сама бронекапсула состояла из трех частей. В средней располагался прыжковый двигатель и накопитель энергии, в верхней и нижней находились реакторы, помещенные в капсулы, оснащенные реактивными модулями. При угрозе детонации реакторов капсулы отстреливались. Несущий каркас кормовой части словно мышцами обрастал ключевыми модулями и системами. Здесь размещалась система жизнеобеспечения с генератором гравитации, две пары топливных танков, соединенных последовательно, четырехъярусная жилая секция, способная принять до 200 разумных, к ней примыкала рубка и апартаменты капитана. В наличии имелись небольшие складские помещения, ремонтный док и пара средних ячеек для малых кораблей. Огромный запас прочности и жесткость такой конструкции позволяли использовать корабли этого проекта в качестве буксиров большого класса. Слабым местом антранского гиганта являлись невероятно мощные, но очень дорогие в обслуживании и чудовищно прожорливые двигатели. Выпуск двигателей Фамбели 2000 в Содружестве прекращен четверть века назад, и их капитальный ремонт в данный момент стоил неприлично дорого. Содержать и эксплуатировать корабли проекта «Багель» могли себе позволить только очень крупные корпорации и государственные образования. Частные лица и мелкие корпорации категорически не хотели иметь в собственности такой актив. В случае, если двигатели по той или иной причине выходили из строя, гигант становился бесполезным куском металла. «Теперь я понимаю, почему ушлый сектант с такой легкостью расстался с Панисом», — подумал Гуран, крутя голограмму проекта и так и сяк. «Без двигателей этот перспективный антранский левиафан всего лишь никчемный огарок. Чувствую, придется поломать голову над тем, куда пристроить столь специфический подарчик». С этой мыслью землянин вновь погрузился в изучение проектной документации. Носовая часть судов проекта «Багель» могла состоять из модульных конструкций, различных видов и назначений широкого ассортимента. Огромные механические и энергетические захваты для буксировки судов и модулей пустотной инфраструктуры, различные модуль-доки, огромные секции с карго-бункерами для перевоза полезных ископаемых и так далее и тому подобное. Чем глубже Гуран погружался в детали проекта большого антранского транспорта, тем отчетливее в его голове формировалась мысль превратить Панис в мобильную ремонтную базу. Это возможно благодаря свойствам нейросети Гурана и способности программного пакета Крепида 3М работать с проектами кораблей большого и сверхбольшого класса до третьего поколения включительно. После внесения инструментами этой программы изменений в исходный проект судна, ему присваивалась иная классификация и другой индивидуальный маркер. В Содружестве мобильные базы относили к отдельному классу. Они могли являться как гражданской, так и военной пустотной инфраструктурой. В отличие от кораблей большого и сверхбольшого класса, мобильные базы облагались дополнительными сборами при нахождении в системе. Им запрещалось находиться в околопланетном пространстве, а для парковки вблизи объектов условно-стационарной пустотной инфраструктуры требовалось специальное разрешение. Большой популярностью мобильные базы пользовались у небольших корпораций и частных лиц, ведущих бизнес в окраинных мирах. Недавнее покушение показало, насколько зависим главный актив корпорации «Путь Центра» от администрации системы ГАКС. Чиновники могли в любой момент найти повод и пустить разрушенную секцию штаб-квартиры с молотка. Естественно, Гурана такое положение вещей не устраивало. Мобильная ремонтная база позволяла расширить пространство для маневра в случае возникновения конфронтации с властями Республики Хагдан и Орденом Воссоединения. В реальность Гурана вернул и скин малого корабля. Искусственный интеллект сообщал о входе челнока в парковочную зону дока штаб-квартиры. Время на дорогу было потрачено с пользой. Имплантаты, отвечающие за память, оказались на четверть заполнены полезной информацией проекта «Багель». Гуран активировал внешние оптические сенсоры и посмотрел совсем другими глазами на раненого антранского гиганта с идентификатором «Панис». «Кредитов, конечно, придется вложить в проект очень много», — пробормотал себе под нос глава корпорации, глядя на уничтоженные двигатели «Паниса». «Но сама идея создания мобильной базы чертовски хороша». Возможности перерождения как ремонтного судна очень ограничены. «Панис» же, наоборот, открывает совсем другие возможности и перспективы. С его помощью можно организовать ремонтные работы совсем другого масштаба. На худой конец, даже в качестве буксира большого класса, этот гигант будет приносить очень даже приличный доход. Однако, как всегда, все упирается в инвестиции. Где же их только взять в таком количестве? С усмешкой сам себе задал риторический вопрос Гуран и завел челнок в док антранского гиганта. Из пары десятков парковочных платформ свободных оставалось только три. На одну из них бы посадил челнок землянин. Остальные парковочные места были заняты шахтерскими малыми кораблями проекта «Жмалан». «Судя по всему, сектанты отжали это судно у какой-то добывающей корпорации», — предположил Гуран и отправил сообщение Линчи о желании встретиться. Инженер-оширец не заставил себя долго ждать. «Я смотрю, ты уже прошел первую процедуру перерождения», — вместо приветствия произнес Гуран, когда инженер появился в доке «Паниса». В ответ на слова Гурана Линчи согнулся в глубоком поклоне. Глава корпорации сумел разглядеть выступающую из-за воротника скафа небольшую часть экзоскелета. О проведении процедуры перерождения также говорили показания нейросети Аширца. В личном идентификаторе инженера значилась отметка об использовании военного пакета Validus 5U. Маркировка владельца является обязательным условием его применения. «В каком состоянии эти землеройки?» — поинтересовался глава корпорации Улин Чи, когда верхняя часть его тела наконец приняла вертикальное положение. «Процесс диагностики продолжается», — ответил Аширец, и Гуран заметил пару дроидов-диагностов, перебегающих от одного малого корабля к другому. «Думаю, к моменту, когда последний карго-бункер покинет корабль, мы узнаем, что к чему». Гуран согласно кивнул и вновь обратился к собеседнику. «Как ты думаешь, восстановить этого исполина можно?» Лин Чи некоторое время пребывал в задумчивости, затем ответил. «Я вручную сбросил две секции с карго-бункерами. Все стыковочные механизмы сработали без проблем. Это может говорить о том, что основные несущие элементы конструкции корабля не повело и повреждения в кормовой части не фатальны». «Хорошо, если бы так», — с сомнением в голосе заметил Гуран. «Более точно сможем оценить серьезность повреждений только после полной диагностики». Инженер молча кивнул в знак согласия. «Почему-то не отвечает на запросы связи, управляющие скин корабля. Терминал в рубке функционирует?» «Судя по всему, его уничтожили направленным взрывом», — ответил инженер. «Искину не удалось избежать той же участи». «Хреново», — сказал Гуран с нотками разочарования в голосе. «Я привез с перерождения искин. Думал, установлю и диагностику проведу. Надеялся, что в модулях памяти терминала сохранился проект судна, а тут такой облом». «Я бы на твоем месте посетил апартаменты капитана и хорошенько там посмотрел», — сознанием дела порекомендовал Линчи. «Насколько я успел заметить», — Аширец многозначительно кивнул в сторону выстроившихся в ряд жмаланов, — «транспорт на предмет трофеев особо не потрошили. Может, и имущество капитана осталось цело». Гуран шлепнул себя ладонью по лбу и чертыхнулся. Он прекрасно понял, о чем толкует Аширец, и молча ругал себя за бестолковость. В плане трофеев малые шахтерские корабли являлись ликвидным товаром. Если бы судно основательно почистили, то их бы прихватили в первую очередь. В связи с этим существовала маленькая, но все же надежда, что в каюте капитана обнаружится личный терминал с искином и полный пакет данных по большому транспорту с идентификатором «Панис». «Как закончишь с разгрузкой, осмотри второй док на предмет трофеев», — распорядился глава корпорации и направился в апартаменты капитана. Из дока Гуран вышел в запутанный лабиринт коридоров, активировав нейросеть и ориентируясь на типовой проект «Багель», бодрым шагом двинулся к намеченной цели. После получаса ходьбы в приличном темпе землянин пришел к мысли, что будет не лишним обзавестись средством передвижения. «С таким успехом я доберусь до капитанской вотчины часа через два», — проворчал Гуран. «Транспортной системы здесь не предусмотрено. Но как-то же должны передвигаться обитатели этого Левиафана по бесконечным коридорам и ярусам». На его риторический вопрос ответа не последовало, и землянин принялся более предметно изучать типовой проект. Минут через 10 решение проблемы нашлось. Следуя подсказкам нейросети, в боковом ответвлении центрального коридора Гуран обнаружил небольшое помещение с десятком грузовых гравиплатформ. Оседлав самую компактную из них, глава корпорации вернулся внутрь центрального коридора и, напевая что-то про танки, которые грохотали по полю, с приличной скоростью помчался в направлении центральной лифтовой площадки. Оказавшись перед огромными створками грузового лифта, Гуран вспомнил о тормозах. Времени разбираться уже не оставалось, и он использовал силу трения подошв ботинок о покрытие пола. Активировал управляющую панель, створки с еле слышным гудением очень вовремя разошлись, и он остановился в металлической коробке размером с четверть футбольного поля. Выбрав в меню нейросети нужный ярус, землянин услышал слабое жужжание сервоприводов, гигантские створки сомкнулись, и кабина лифта плавно заскользила вверх. Апартаменты капитана, как, собственно, и все на этом большом корабле, впечатляли размерами. Они представляли собой двухъярусный жилой модуль с автономной системой жизнеобеспечения. Каждый ярус состоял из трех секций разного назначения. Доступ с одного яруса на другой открывался посредством лестничного пролета или небольшой грузовой платформы. Обстановка жилых помещений не имела ничего общего с человеческим интерьером. Видимо, капитаном Паниса был один из представителей разумных крокодилов Ашкамази с идиотской клоунской шапочкой на голове. Яйцеобразный модуль терминала нашелся в импровизированной спальне с насестом вместо кровати. Гуран, недолго думая, заменил расположенный в нем эскин на то, что захватил с перерождения. Как только заветный цилиндр занял свое посадочное место, в центре помещения возникла голограмма субтильного хагданского юноши. «Мое имя Ариф», — представилась голограмма. «Я эскин 20 класса. Чем могу быть полезен?» «Лови управляющие коды и протоколы доступа». Нейросеть Гурана отправила эскину инфопакет. «Коды приняты, протоколы активированы», — ломающимся юношеским голосом доложил эскин. «Открой доступ к модулям памяти и изыди с глаз моих». Голограмма, обиженно мигнув, пропала без звука. Получив доступ, Гуран приступил к изучению содержимого модулей памяти терминала. Большинство директорий оказались защищены, и получить к ним доступ не стоило пытаться. К радости Гурана проект Паниса с полной спецификацией не был защищен паролем, и землянин тут же скопировал его в хранилище нейросети. Среди цифрового мусора нашлись несколько финансовых документов, в которых упоминалась антранская добывающая корпорация Каал Минер. По информации из сети, ее штаб-квартира располагалась в антранской системе Крок. Основную деятельность эта корпорация вела в окраинных мирах. Она имела достаточно большой гражданский флот и пару десятков добывающих заводов. В перечне кораблей этой корпорации судно с идентификатором Панис не значилось. Порывшись в регистрационной базе Содружества, глава корпорации выяснил, что корабль с таким идентификатором принадлежит гражданину империи Антран по имени Ашгази. Он являлся мелким совладельцем той самой добывающей корпорации Каал Минар. В розыск Панис никто не заявлял, и это хорошая новость. «Сектанты где-то подловили предприимчивого крокодила и отправили его к великому первоецу», — подумал Гуран, продолжая копаться в деловых документах почившего Ашгази. «Надо как можно быстрее оформить судно на себя. Не ровен час Панис объявят в розыск, и тогда придется объяснять, каким образом он оказался в парковочной зоне штаб-квартиры моей корпорации». Следующие полчаса Гуран потратил на оформление и подачу соответствующих документов. Попутно он составил договор купли-продажи, в котором со стороны продавца выступала корпорация Хорнст Ховер. Этот шаг позволил главе корпорации худо-бедно легализовать приобретение корабля и вывести себя из-под удара, если кто-то заявит на Панис свои права. Инфопакет из регистрационной службы Республики Хагдан пришел примерно через час. В нем сообщалось, что флот корпорации «Путь Центра» пополнился большим антранским транспортом с идентификатором Панис. Уладив формальности, Гуран все же решил перестраховаться и прояснить вопрос относительно находящихся на Панисе трофеев. «Ариф, запроси связь с братом Корнифексом», — распорядился Гуран и отправил эскину инфопакет с личными данными лидера сектантов. Брат Корнифекс не заставил себя ждать. Почти сразу в центре бывшей спальни Ашгази возникла его голова. «Гуран, у меня мало времени», — сухо бросил сектант. «Какие-то проблемы?» «Проблем нет, есть пара вопросов относительно содержимого доков транспорта». «Ты чем-то недоволен?» — удивленно вскинул брови брат Корнифекс. «По-моему, неплохое подспорье в твоей нынешней ситуации». Глава корпорации слегка замялся, а потом продолжил. «Такой подарок решит кучу моих проблем, но я хотел бы все же понять, чем вызвана такая щедрость». Сектант хмыкнул и, немного подумав, пояснил. Поверь, твоя помощь в наших делах сравнима с презентами, что я тебе иногда делаю. Возьмем, к примеру, мою просьбу помочь Турпису и его людям. Благодаря тебе мои братья в системе Гермунд получили поддержку и отличную легенду. Республика Хагдан, в свою очередь, решила проблемы с администрацией системы и получила существенное преимущество в одном очень важном вопросе. Сектант многозначительно посмотрел на Гурана. Слова Корнифекса напомнили землянину о состоявшемся в системе Йола разговоре с дядей. Сервестр Цурчан прямым текстом заявлял об интересах Республики Хагдан в системе Гермунд и пространно намекал на осложнения, которые могут возникнуть у антранцев в ближайшее время. Гуран нисколько не сомневался, что секта Семи Илгуса имеет прямое отношение к организации теракта в системе Гермунд. Убийство высокопоставленного антранского чиновника сорвало переговоры Империи Антран с администратором системы и вынудило его идти на сближение с хагданцами. Информационные каналы в сети до сих пор пестрели заголовками о том, в какое бешенство впал император Харбак Арама, когда узнал о гибели своего советника из числа Ашкамази. Прямому вторжению антранцев в систему Гермунд помешало появление значительных сил хагданского и нивейского флотов. Конфедераты также не заинтересованы в усилении империи Антран и ведут свою игру. «Мой друг, ты же прекрасно знаешь принцип нашей организации», — продолжал распинаться лидер сектантов. «Помоги Илгусу, и он поможет тебе, так что твои сомнения и подозрения абсолютно беспочвены». Гуран согласно кивнул, принимая аргументы собеседника. Теперь ему не казалось, что лидер сектантов чересчур щедр. Если в системе Гермунд узнают, что корпорация «Путь Центра» замешана в теракте, Гуран не только потеряет верфь, но и обретет могущественных врагов. На этом фоне презенты брата Корнифекса выглядели форменными подачками. «Что там с Маритом?» — сменил тему брат Корнифекс. «Торги закончатся через 20 часов», — ответил Гуран и в свою очередь обратился к сектанту. «Корнифекс, я могу рассчитывать на твою помощь в решении одной небольшой проблемы?» «Слушаю тебя. Мне не помешал бы договор купли-продажи Паниса с какой-нибудь корпорацией закрайных миров». Сектант, понимающе улыбнулся и отправил Гурану инфопакет с реквизитами одной из своих подставных корпораций. Землянин за пару минут состряпал типовой договор и заверил его личным идентификатором владельца корпорации Хорнстховер. «Еще одна прокладка, отделяющая меня и мою корпорацию от этих ушлых фанатиков, будет совсем не лишней», — подумал Гуран и отправил лидеру сектантов заверенный договор. «Аккуратность в делах — это еще одна причина, по которой наша организация благоволит тебе», — заявил сектант, когда все формальности были улажены. «По завершении торгов отправь кредиты, полученные за Марит, на счет корпорации, указанной в договоре купли-продажи». Гуран заверил сектанта, что сделает все в лучшем виде. Затем собеседники попрощались, и брат Корнифекс закрыл канал связи. «Что мы имеем в сухом остатке?» — принялся вслух подводить итоги беседы Гуран, кое-как пристроив свой зад на неудобном насесте. «Панис теперь окончательно легализован, так что к корпорации «Путь Центра» гарантированно не должно возникнуть никаких вопросов. Жмаланы я продавать в системе ГАКС не буду, а предложу арендатору нашего добывающего завода. Уверен, что за хорошую цену он согласится пристроить их одним лотом. Ни к чему давать лишний повод заинтересованным лицам усомниться в легальности приобретения Паниса. Да и месть разъяренных Ашкамази мне точно не надо. Теперь, что касается ближайших планов». Гуран на минуту задумался, затем продолжил. «Первым делом надо обеспечить антранский транспорт управляющим эскином и реакторами. Это раз. Затем подбить все трофеи и приступить к модернизации перерождения. Благо, Ода обещал прислать проект как можно быстрее. Это два». Дальнейшее планирование прервал запрос связи от Линчи. Гуран чертыхнулся и открыл канал связи с инженером. В поле зрения землянина возникла уставшая физиономия Аширца. «Какие новости?» — вместо приветствия поинтересовался Гуран. Линчи, как всегда, поклонился, показав главе корпорации свою макушку, а затем ответил. Карго-бункеры переданы представителю торговой площадки. Во втором доке нашлось много чего интересного. Нейросеть Гурана сообщила о получении инфопакета от инженера. «Ну-ка, что тут у нас?» Гуран отвлекся на изучение перечня трофеев. В доке к его несказанной радости обнаружилось много интересного. Пара антранских челноков второго поколения проекта «Пансаки». Устаревшие малые корабли особой ценности не представляли, однако были в отличном состоянии и могли пригодиться в хозяйстве. Эсминец третьего поколения проекта «Ашбану» в инженерной комплектации этот представитель антранского кораблестроения заинтересовал Гурана. Он походил на усеченный с двух сторон и слегка приплюснутый хрибургер. На эти усеченные стороны крепились различные модули инженерного назначения. Четыре двигателя, расположенные ромбом в кормовой части, обладали приличным импульсом и неплохой маневренностью за счет изменяемого вектора тяги. В углублениях на условно верхней части корпуса, ближе к центру, располагались четыре универсальных ремонтных дроида, управляемые скином эсминца. В условно нижней части находился эмиттер малого транспортного луча. Стоил такой кораблик чуть больше 3 миллионов кредитов. Гуран решил пополнить им флот инженерных групп. Особый интерес у землянина вызвал антранский малый корабль 4-го поколения проекта «Мерта». Его можно отнести к классу легкого крейсера. Формой и компоновкой он напоминал «Панис». Носовой частью малого корабля являлась малая обогатительная станция. «Мерта» не только добывала, но и перерабатывала руду в чистые металлы. Цена на этакое произведение антранских корабелов колебалась от 5 до 10 миллионов кредитов в зависимости от степени износа обогатительной станции. Также нашелся РТК, обслуживающий большой антранский транспорт. Им оказался уже знакомый Гурану Гвебеж-26. Его управляющий модуль отыскался в одной из стеновых ниш дока. Закрыв инфопакет со списком трофеев, Гуран решил озадачить инженера работой. Первым делом перенеси терминал с эскином из апартаментов капитана в рубку. Можешь использовать трофейный РТК. Забери с перерождения десяток реакторов Камхар-82. Найди для них место и организуй питание для всех систем транспорта. И напоследок личная просьба. Гуран приложил ладонь к груди. Приведи в человеческий вид апартаменты капитана. Я не могу больше смотреть на этот крокодилий фэншуй. Все, что нужно, закажи через ФЛОС. Лин Чи молча внимал распоряжением начальства. Но как только Гуран решил попрощаться, выставил перед собой ладонь, привлекая внимание землянина. Насколько помнил глава корпорации, у аширцев такой знак означал желание обратиться с очень личной просьбой. «Чем на этот раз ты желаешь меня удивить?» Со вздохом поинтересовался Гуран, вспомнив предыдущую личную просьбу аширского инженера. «И давай без хождений вокруг да около, сейчас нет времени на ритуалы и прочие танцы с бубнами». Лин Чи коротко кивнул и сразу перешел к делу. «Я хотел бы выкупить Мерту для своей семьи», — на одном дыхании выдал инженер. «В качестве первого взноса могу внести 4,5 миллиона кредитов. Это все мои сбережения». Инженер замолчал и с надеждой посмотрел на главу корпорации. У Гурана не было особых планов на миниатюрный добывающий антранский комплекс. Он его воспринимал как обычный ценный трофей. Лин Чи, по мнению землянина, как никто другой, заслужил преференции, и поэтому его просьбу он воспринял благосклонно. «Корабль можешь забрать, как только уладим формальности», — обрадовал аширцу Гуран. «Оставшиеся 2,5 миллиона кредитов выплатишь в течение года». «И вот еще что», — глава корпорации посерьезнел и добавил в голос начальственной нотки. «Настоятельно не рекомендую перегонять Мерту в систему Гермунд». Увидев на лице инженера сначала удивление, а затем непонимание, Гуран пояснил. «Есть достоверная информация, что система Гермунд в самое ближайшее время будет атакована жуками. Еще надо что-то объяснять?» Лин Чи на риторический вопрос не ответил. На его лице непонимание сначала сменилось испугом, а затем, взяв себя в руки, инженер тихим голосом сказал. «Все мои близкие 2 недели назад перебрались в систему ГАКС, так что Мерта на какое-то время останется здесь». «Вот и ладненько», — пробормотал себе под нос Гуран, затем поторопил инженера. «Время не ждет, так что приступай к работам как можно быстрее». Лин Чи снова согнулся в глубоком поклоне, и Гуран закрыл канал связи. Закончив все дела на Панисе, Гуран решил вернуться на перерождение. На полдороги к месту назначения получил инфопакет от Ода с обещанным проектом по модернизации флагмана. Бегло просмотрев творчество главного инженера верфи, землянин остался доволен. Проект отвечал всем его требованиям, ему пришелся по душе и ряд дополнений. Гуран решил не затягивать с началом работ и отправил запрос связи Гурусу. Суровый старик Саршеда мог управлять ремонтными механизмами высокого ранга, и землянин решил задействовать его на предстоящих работах. В доке Паниса есть инженерное судно проекта Ашбану. Без предисловий начал Гуран, когда в рубке челнока на одном из голоэкранов возникло лицо пожилого инженера Саршеда. «Доставь на него РТК с ВН-18 и с одним из пилотов отправляйтесь на перерождение. Нам предстоит много работы». Старик молча кивнул, а Гуран продолжил давать указания. «В команду флагмана нужен медик. Кого из женщин выбрать, решай сам. Санус выделит медкапсулу, я его предупредил. Доставишь оборудование нового члена команды на перерождение». «У меня все. Если нет вопросов, действуй». Гурус вновь утвердительно кивнул и, не прощаясь, закрыл канал связи. «Мне этот молчаливый и умный старикан нравится все больше и больше», — пробормотал себе под нос Гуран и сосредоточился на управлении малым кораблем. В зону действия сенсоров флагмана каплевидный челнок выполнил маневр и торможение и вплотную подошел к мерцающему силовому полю, отделяющему пустоту от помещений дока. Как только выхлоп маршевых двигателей малого корабля погас, транспортный луч парковочной системы подхватил его и втянул в док перерождения. Покинув челнок, глава корпорации направился в свои апартаменты. По дороге в кабинет Гуран сделал остановку пищевого синтезатора и заказал себе двойную порцию хагданской каши и большую чашку кааса. Харшатина уже в глотку не лезла, а отдаленно напоминающий деревенский кулеш хагданское блюдо было сейчас очень кстати. «По самым грубым прикидкам, работы на перерождении продлятся не более 2 суток», — рассуждал Гуран, не забывая отправлять в себя ложку за ложкой наваристую горячую кашу. «На верфи предстоят авральные работы по демонтажу наиболее ценных модулей. Следовательно, с собой надо брать пару инженерных команд и столько же малых кораблей с ремонтным оборудованием. Вступать в прямое боестолкновение с жуками я не намерен. У меня нет на это ни сил, ни желания. Однако у насекомых может оказаться на этот счет свое мнение». Одо порекомендовал, помимо увеличения числа турелей со средними пульсарами, обзавестись легким крейсером для усиления ПКО флагмана. Идея неплоха, осталось определиться с подходящим проектом малого корабля. Расправившись с едой, Гуран отодвинул от себя пустую тарелку и откинулся на спинку стула, переводя дух. Желудок с удовольствием занялся любимым делом. Всеми органическими частями тела овладела приятная истома, показатели состояния остальных частей уверенно обосновались в зеленой зоне. «В зону действия наружных сенсоров вошел эсминец Ашбану», — доложил эскин флагмана. «Какие будут распоряжения?» «Запроси связь с пилотом», — коротко бросил Гуран и приложился к чашке с каасом. Через полминуты ожил один из голопроекторов, расположенных на стене кабинета, и напротив главы корпорации возникла голограмма пожилого инженера Саршеда. «Мы на месте», — по-военному четко доложил Гурус. «Какие будут указания?» «Сколько людей с тобой?» — вопросом на вопрос ответил Гуран. «Медик, пилот и инженер. Все саршеды». Гуран немного подумал и принялся раздавать приказы. «Медика и оборудование доставь в док. Там же находится управляющий модуль РТК Гвебеш-26. Пусть им займется юный инженер. Думаю, практика ему не повредит». Гурус молча кивнул в знак согласия. «Теперь что касается тебя». Гуран сделал небольшую паузу и пристально посмотрел на пожилого инженера. «Принимай проект по модернизации флагмана». Землянин на некоторое время выпал из реальности, отправляя объемный инфопакет собеседнику. «Твоя задача — грамотно организовать и провести в сжатые сроки все необходимые работы по его реализации». Гурус подтвердил получение проекта и, вдохновленный оказанным доверием, непроизвольно вытянулся по стойке смирно. «Запроси у Искина весь перечень модулей, имеющихся в наличии на перерождении. Доступ я тебе организовал», — продолжал инструктировать инженера Гуран. «По моим расчетам, содержимого грузовых трюмов флагмана тебе должно хватить с лихвой для его оснащения. Если вдруг в чем-то возникнет нужда, свяжись с ФЛОС. Она организует закупку и доставку. Я ее предупрежу». «Вопросы есть?» «Задача понятна. Приступаю к выполнению», — отрапортовал Гурус и разорвал канал связи. «Вот и посмотрим, на что ты способен, мой друг», — произнес вслух глава корпорации, когда голограмма старика растворилась в воздухе. «Надеюсь, я в тебе не ошибся, и мои вложения окупятся сполна». Не спеша допив каас и отправив ненасытное нутро утилизатора остатки трапезы, Гуран обратился к эскину флагмана. «Рисах, организуй мне связь с ФЛОС». Через пару мгновений в центре кабинета возникла голограмма девушки-киборга. «Что я могу для тебя сделать, Гуран? Где ты находишься и чем занята?» «Я и две девушки из числа новобранцев находимся в рубке перерождения. Та, что связист, осваивает сенсорную систему флагмана, а та, что пилот, материально-техническую часть кораблей, имеющихся в составе флота корпорации». «Отлично. Пусть продолжают в том же духе. Надеюсь, это пойдет им на пользу». «Способные ученицы», — похвалила девушек ФЛОС, — «все схватывают на лету». «Отвлекись на минутку от трудов праведных и встреть в доке медика с оборудованием», — распорядился Гуран. «На флагмане в ближайшее время начнутся работы по модернизации. Руководить процессом будет наш новый инженер Саршеда по имени Гурус». Гуран активировал нейросеть и отправил собеседнице инфопакет с личным идентификатором инженера. «Взаимодействуй с ним в вопросах закупки и доставки всего необходимого для проведения работ». ФЛОС заверила главу корпорации, что с поставленными задачами справится без проблем, и направилась в док.